Глава первая. Бывают такие моменты, когда кажется, что лучше умереть. Мир Теринар. Империя Гриннар. Год 1526. «Амирана, беги!» Меня оттолкнул от себя Морфей, отрезая нападающих от меня. «Нет, я не оставлю тебя!» — кричала я. «Не могу оставить своего жениха в смертельной опасности». На Морфея надвигались сразу пятеро элитных убийц, и я уверена, что нанял их император Гринофион, кровавый и великий. Но в народе его прозвали мерзким тираном, жадным до власти. Эта тварь, не успевшая прийти к власти, сразу же принялся менять устои, законы, визирей, советников, генералов армии, он казнил в первый же день. Все были недовольны, каким путем он пришел к власти, жестоким и недостойным. Свергнув своего отца, он не остановился. Следом казнил двух братьев, их жен и детей, даже младенца. Не пожалел младшую сестру и мать, ведь знал, что они его никогда не простят и будут презирать. Убил всех наложниц, даже тех, кто не переступал порог опочивальни отца, братьев, и своих наложниц тоже. Мне кажется, он просто сошел с ума. Его одолела самая страшная болезнь — безумие. Когда я плыла к своему будущему жениху, знала о ситуации на материке Гриннар и проклинала отца. За что он так со мной? Почему папа не выбрал Хромелеон? Там спокойная ситуация, и у женщин есть права. Да отправил бы хоть на северную часть материка, в вечную мерзлоту. Да, там было бы тяжело жить, но зато безопасно. И тем более в империи есть свой постоянный независимый доход. Там добывают хроммель, масляную горючую жидкость. Добывают ее в очень маленьких количествах, но ценится она дороже золота. Правда, я не знаю, как ее используют. На материк Навкартис я бы тоже согласилась. Хотя там и адское пекло. А вот люди там интересные. С черной причерной кожей и грубыми волосами. Хотя есть место хуже Гриннара — материк Коринор. Если в Хромелеоне только половина земли покрыта льдом, то Коринор — снежное царство. Там патриархат и император-тиран. Чуть что не так — казнь. Ходят слухи, что у него по мужской части что-то не так, и поэтому наложницы после ночи с ним не выходят с его покоев, их выносят вперед ногами. Моей мечтой был материк Гросс. Там такой же климат, как и в моей родной империи, и он самый близкий к нам. Там разводят птиц-фениксов и псов-церберов для охраны. Нет, там не разводят людей-оборотней. Нет. Ученые императора смогли наделить животных магическими способностями. А вот как они это сделали, держат в секрете. А вообще, почему меня не выдали замуж за наших визирей? Нам принадлежит 5 островов под названием Крит. На каждом острове есть свой город, и там есть визири. 2 из них моего возраста. Но нет, меня нужно было отправить в самое нестабильное и опасное место на данный момент. Мой жених, слава богине, не император, а визирь одного из 7 городов под именем Ливериан. Я 7-я дочь императора Гелиуса Сердечного, родилась на материке Иония, главного поставщика трав, цветов и редких растений. И прибыла я к новому визирю для заключения брака с сыном друга моего отца. Ведь отец Морфея — уроженец империи Иония. Я и Морфей полюбили друг друга с первого взгляда. Хотя оба клялись, что не поженимся, мы и мечтали о браке по любви. Так и получилось. С первой секунды я стала его черной розой из-за цвета волос и глаз. Он смог за 2 месяца изменить меня полностью. Научил верить в себя. Показал, что я не 7-я дочь, от которой хотели избавиться, выдав замуж за 1-го, кто предложил. А я могу быть для кого-то центром вселенной. И вот сегодня самый счастливый и желанный момент в моей жизни. Моя свадьба. Я в шикарном одеянии из самой дорогой ткани, сотканной из золотых нитей. На мне пояс из золота и драгоценных камней. Этим мой жених выкупил мою невинность. Мы были в храме у статуи богини Атты, покровительницы семейного очага. С моих глаз даже срывались слезы счастья. Но моя сказка заканчивается слишком быстро. Нападение. Но для моего жениха это было ожидаемо. Ведь были убиты уже 2 из 7 визирей. Моей ошибкой было поверить в силу и невозможность потери Морфея. Меня все-таки схватили и потащили из храма. Стража перебита, буржуазия местного разлива разбежалась от страха. А мой жених на исходе сил, ведь наемников намного больше. «Морфей, сзади!» Но ему это не помогло. Меч проткнул его насквозь. Кровь хлынула даже изо рта. Он прошептал одними губами «Прости». «Нет». Меня оглушили по голове рукояткой кинжала. Спасающий омут поглотил меня. Я думала, это самое страшное, что со мной случалось. Но нет. Мой ад только начался. Очнулась я от того, что мое тело жестко и грубо трогают, разрывая на мне свадебное платье, лоскуты которого летели в разные стороны. Меня засунули в камеру где-то в подвале, надо мной решил надругаться один из убийц моего жениха. От него дико несло дешевым пойлом из портовой таверны, от этого запаха к горлу подкатила рвота. Мерзкий мужлан специально грубо меня хватал, ему доставляло невероятное удовольствие причинять мне боль. «Ну что, благородная шлюха, давай, приласкай настоящего мужчину, а не надушенного неженку». Он улыбнулся гнилыми желтыми зубами, доводя меня до дикого ужаса, смертельного ужаса. «Не трогайте меня, умоляю! Мой отец заплатит вам сколько захотите! Я сделаю вас очень богатым человеком!» Я кричала, но за это мою щеку обожгла дикая боль и вылетевший зуб с брызгами крови. Следом за пощёчиной последовал удар кулака по щеке. Изо рта хлынула кровь, которой я чуть не захлебнулась. Я отбивалась, царапалась, извивалась, как змея, и кусала до вкуса крови во рту. Я не сдамся без боя, нет. Но он сильнее меня. Я принцесса. Меня не учили, что делать в таких моментах и как защищать себя. Он перевернул меня на живот и взял в захват мои руки, оставляя на них гематомы. «А правда, что у благородных хорошо разработана жопа? Вы ведь все из себя только строите, суки, невинность. А на деле хуже портовых шлюх?» Я лишь умывалась слезами, горькими и солеными слезами, что обжигали мое лицо. Могла лишь кричать, на слова не хватало больше сил, ведь я осознаю, что мне никто не поможет. «Кричи, кричи! Люблю голосистых пташек, вы самые страстные!» Он резко вошел в мою попу, причиняя невыносимую боль, и дикий вскрик боли оглушил даже меня. Следом болью обожгло ладони, в которые я впилась ногтями. Я молилась, чтобы все это быстрее закончилось. Ненавидела себя за то, что допустила этому случиться и этого ублюдка. Но когда это закончилось, и он ушел, у меня даже не было нескольких минут выдохнуть. Вошел еще один бесчеловечный ублюдок, и мне захотелось умереть здесь и прямо сейчас. Этот лишил меня всего. Использовал меня всю без остатка. А после повторного надругательства над моим телом и душой началось жестокое избиение. Это длилось несколько часов, пинки куда только попадет. Таскал за волосы, вырывая их клочками. Бросал мое легкое миниатюрное тело об стену. А когда он ушел, мне хотелось, чтобы он вернулся и просто добил меня. Я не смогу с этим жить. Следующие 2 дня меня не кормили и не поили. Я умирала и молила о смерти, чтобы она поскорее за мной пришла. Эти твари не появлялись. Словно забыли о моем существовании. Меня душила боль от обезвоживания, все было настолько херово, что я даже плакать не могла. Воспоминания о Морфее сводили с ума, бессилие заставляло ломать ногти о каменный пол. Я уже привыкала к физической боли, она была ничем по сравнению с болью внутри. Жалость к себе была бесконечной, и я не знала, что мне с ней делать. Даже запах, из-за которого выворачивала, стал привычным. Мне было плевать на то, что со мной сделают, но лучше пусть бы убили. Но мои молитвы снова не были услышаны. Меня, еле живую, избитую, изнасилованную, измождённую, грязную, отправили на каторжные работы. Я добывала руду наравне с другими рабами под палящим солнцем. Над нами всегда стоял надсмотрщик с плетью наперевес. На моем теле не осталось живого места за месяц невыносимого труда. Пыталась отказываться от еды и воды, но не получалось. А когда я срывалась, люто себя ненавидела. Меня больше не трогали, что было важнее всего. Лучше каторжные работы, чем снова пройти через насилие. Все это время на мне было изношенное, изорванное свадебное платье, которое напоминало о счастье, что не сбылось, о боли и унижениях, что случились. В один из дней ко мне подошла девушка. «Вот, возьми». Она мне протянула серую порванную юбку и белую, бесформенную, нательную мужскую рубаху. Все это было более-менее чистым. Я чуть не заплакала от счастья. Ко мне впервые за долгое время отнеслись с теплотой и по-человечески. Благодарю за вашу щедрость и доброту. Передо мной стояла молодая и красивая девушка. И она здесь уже долго, это было видно по ее подкачанному телу. У меня всего-то за месяц работы мышцы окрепли не слабо. Мое имя Аглая. Мой тебе совет. Смирись. Ты отсюда никогда не выберешься. Либо выживи, либо сдохни. Меня? Я не смогла произнести свое имя. Было стыдно позорить фамилию моего отца и имя, что дала мне мама при рождении. Мне без разницы, как твое имя. Ты сегодня жива, а завтра нет. И мне же лучше не захламлять голову лишними знаниями. Напоследок Аглая очень странно посмотрела на мой живот, а затем подняла взгляд на меня с такой жалостью, что у меня ком в горле тогда застрял. И только через месяц я поняла смысл этого. Шел второй месяц моего рабства, и мои женские тяготы все не приходили. Даже не было предвестников. Меня дико начало тошнить по утрам. Я стала сходить с ума от мыслей, что доводили до трясучки. Когда на третий месяц мой живот подрос, я убедилась окончательно. Да, живот небольшой, но это был ответ на мой главный вопрос. Я беременна. Эта мысль прозвучала как смертельный приговор в моей голове. Носить дитя от этого ублюдка? Нет, лучше сдохнуть. Пусть меня проклянет за это богиня Ата, но я не поменяю своего решения. Я четко осознала, что не позволю появиться на свет еще одному монстру. И меры я решила принять кардинальные — избавиться от отродья вместе с носителем. Во время трапезы, если можно так назвать то, чем нас потчевали, кусок лепешки и вода, я украла нож, который забыли по счастливой случайности. На столе, где раздавали еду, лежал не личный нож надзирателя, как обычно, а самый обычный, с деревянной ручкой. И только это мне помогло. И вот, наконец, после тяжелой вечерней смены, меня вернули в камеру, где я все еще жила отдельно ото всех. Для меня это была загадка и не из простых, но сейчас это было на руку. Благодаря этому мне никто не сможет помешать. Я забилась в угол и проревела около часа, собираясь с мыслями и силами, но поняв, что просто оттягиваю момент, люто разозлилась на саму себя. Вонзила нож в сердце, резко и без раздумий, не давая себе и мига на то, чтобы передумать. Да, пришлось приложить силы, ведь нож был тупой. Мне захотелось чувства облегчения, и я это получила. Смерть была быстрой. Этот ад наконец-то закончился. Называйте меня как хотите. Да, вот такая я слабая тварь, убившая ни в чем не повинное дитя.